Глава третья. Они лежали рядом, снежный маг и Эльтара. На полу валялась испачканная кровью простыня. Ладонь Горджелина сжимала тонкие пальцы Савойи. «Ты доволен, равнодушный?» Не поворачивая головы, произнесла Эльтара. «Да, доволен», — последовал глухой ответ. «Спасибо тебе». «За что?» Вслух слегка удивилась Эльтара, хотя отлично знала, за что. Это не важно. Снежный маг рывком поднялся с постели, запахивая роскошный белоснежный халат. «Я бы хотел, чтобы ты чувствовала себя здесь хозяйкой. Сегодня я передам тебе внутренние заклятия. Распоряжайся здесь по своему усмотрению. А если я не захочу?» Эльтара лежала на спине, глядя в потолок. «Ты подумал об этом, купивший меня чародей?» Горджелин вздохнул. «Не надо. Не надо так. Я уверен, что тебе понравится. Я не собираюсь превращать твою жизнь здесь в сплошное мучение». «Спасибо и на этом», — усмехнулась Саоя. Горджелин помедлил еще немного, словно ожидая от Эльтары продолжения фразы. Не дождался и, поклонившись, молча отправился во свояси. Эльтара грустно усмехнулась. «Ну вот все и кончилось», — сказала она себе. «Вот уж не представляла, что Горджелин окажется еще менее искушенным в любовных делах, чем она. Он так трясся, что когда схлынул порыв первой страсти, его мужское достоинство ни на что уже не годилось. И после нескольких безуспешных попыток могучий маг, остановивший натиск орды одним движением пальца, уткнулся лицом в подушку, и Эльтара услыхала глухое рыдание. И, о женское сердце, она сама потянулась к Горджелину. Потянулась, несмотря на стоявший перед глазами во весь рост призрак Эльстана. Но клятва есть клятва. «Я клялась делать это, и я это сделаю», — говорила она себе, осторожно касаясь волос снежного мага. «Я клялась это сделать, и я сделаю», — твердила она, как заклинание, когда воспрявший духом и плотью маг навис над ней. «Я клялась это сделать, и я это сделаю», — повторяла она, стараясь не морщиться от боли. «Что ж, я это сделала». С облегчением вздохнула принцесса, когда все наконец кончилось, и она сбросила на пол испачканную простыню. Она встала. «Мне предложили стать хозяйкой снежного замка», — грустно улыбнулась она. «Незавидная честь для наследной владычицы Эльфрана. Но не станем обижаться и кривить губы. Пока не будет исполнена клятва, данная именем Тоэя, ей, Эльтаре, придется забыть, кто она такая. Прощай, вольная жизнь! Прощай, борьба и тревоги! Прощай все, к чему она привыкла!» Сейчас она даже с некоторой грустью вспоминала Хисса и погоню за похищенной печатью Вечного Короля. Печать она вернула, а вместо благодарности получила смертный приговор. Если бы не старый Хрофт, для нее уже все было бы кончено. Эльтара невольно содрогнулась. Да, Двалин, Ками, печать, Хисс, Хиорт, жизнь. Настоящая жизнь, не то что в роскошной клетке Эльфрана. Эльтара сама испугалась крамольной мысли. Как могло такое пробраться к ней в голову? К ней, пожертвовавшей ради спасения Родины даже собственной добродетелью. Однако же эта мысль пришла, и теперь, побывав на самом краю небытия, принцесса не могла не признаться себе. Да, это правда. Эльфран и в самом деле стал роскошной клеткой. Тяготеющее над страной ужасное проклятие, страх перед уходом вниз подтачивали сами основы жизни народа Эльтары. Так дольше продолжаться не могло. И раз уж она, Эльтара, оказалась волею злой судьбы извергнута из привычной жизни, Раз уж она приобрела, заплатив неимоверно высокую цену, право судить и оценивать, то смертным грехом было бы не воспользоваться этим и не попытаться спасти свою страну во второй раз. Кто и когда сказал, что уход вниз есть неизбежная кара за счастье иметь детей? Откуда вообще пошло это бедствие? Эльтара подошла к узкому окну. Башня снежного замка вздымалась высоко-высоко над землей, царапая острой вершиной жирные животы облаков. Там внизу расстилались суровые северные леса, переходившие в унылые лесотундры. Здесь никто не жил, окрестности снежного замка были пустынны. Что ж, раз она попала сюда, нужно попытаться извлечь из случившегося пользу. Горджелин — сильный колдун, неужто она, Эльтара Эльфранская, не найдет способа перенять его секреты? Тем более, что средство для этого имеется — извечное женское средство. Эльтара глубоко вздохнула. «Все, пора брать себя в руки. Случившегося не исправишь». Она поколебалась еще мгновение и вызвала тролля-слугу. «Проводишь в библиотеку». Глядя сквозь него, точь-в-точь, как смотрела она на верных древнему долгу гномов, бросила Саоя. Тролль вздохнул, потоптался на месте, разворачиваясь, и затрусил вперед косолапой рысью. Эльтара последовала за ним. Библиотека снежного замка ее отнюдь не разочаровала. Разумеется, в священный трепет тоже не повергла. В книгохранилище Эльфрана имелись манускрипты времен еще до появления молодых богов. Однако здесь были собраны труды относительно новые. И что особенно удивило Эльтару, по большей части отсутствовавшие в собрании Вечного Короля, хотя тот, казалось, собрал абсолютно все раритеты, хоть как-то касающиеся мироздания и магии. Многие свитки и книги были написаны явно не в этом мире. Некоторые на неведомых Эльтаре языках и не поддавались расшифровке даже при помощи заклятий. Мало-помалу всегда отличавшаяся пытливостью принцесса так втянулась в это дело, что невольно забыла и про Горджелина, и про собственные беды. Не встретив врага, войско Аргниста шло на восток вдоль рыцарского рубежа. Орден Звезды мало-помалу оправлялся от потрясения. В брошенных было замках, фортах и крепостях вновь замелькали рясы монахов. Отряды красных петухов занимали позиции на главной засечной черте, а специальные орденские команды наводили порядок в подвластных капитулату областях, где за время войны народишко совсем позабыло о почтительности. Главная цитадель ордена, крепость Звезды, стоящая у слияния двух притоков Эгера, не пострадала. Орда прошла севернее. Отборные части ордена не потеряли ни одного человека. И сейчас вполне серьезно занялись восстановлением законности и порядка. Так, как они это понимали. Аргнист вел за собой 3000 мечей. Войско разрослось, поверило в себя, было крепко спаяно боями и пролитой кровью. Все безоговорочно признавали право Аргниста командовать. Приказы старого сотника выполнялись тотчас. По пути армия уничтожила несколько застрявших на юге шаек Орды, вроде той, что одной зимней ночью атаковала хутор Нивана в далеком отсюда лесном пределе. Эти стычки позволили удержать людей вместе и избавили Аргниста от необходимости отвечать на вопросы типа «Отец-командир, что ж дальше делать будем?». Дело, однако, ж сыскалось, и гораздо быстрее, чем того бы хотелось. Утром 8-го дня пути к востоку от Эгера передовые разведчики встретились с посланцами Ордена Звезды. Весь лагерь Аргниста мрачно молчал, пока депутация из почти трех десятков братьев-рыцарей, отцов-капитуляриев и верховных магистров в сопровождении сверкающих, особой гвардии ордена, на прекрасных конях, в роскошных блистающих доспехах и шитых золотом плащах, неспешным шагом, блюдя достоинство ехали к разбитому по такому же случаю походному шатру Аргниста. Старого сотника, чтобы не ударить в грязь лицом, тоже окружал почетный караул, полдюжины панцерников и седьмым Двалин. У него были самые лучшие доспехи во всем войске. Ярина, которую не взяли, сперва обиделась, но после того, как Аргнист, отбросивший к тому моменту сомнения на ее счет, официально разрешил ей подслушивать, успокоилась. Торжественная кавалькада спешилась. Всего гости старому сотнику пожаловало, если не считать охраны, двое братьев-рыцарей высшего ряда, двое верховных магистров и один пузатый отец-капитулярий, весь заплывший жиром, но чьи маленькие черные глазки, делавшие его чем-то неуловимо похожим на Иеронимуса, остро и зло поблескивали из-под густых кустистых бровей. Аргнис чутьем старого служаки тотчас понял, кто главный в этой роскошной делегации. Охрана осталась снаружи. Вместе с Аргнистом в шатер вошли Двалин, Фрабар и командир галинских панцерников Гертен. Хотели позвать также и отца Иеронимуса, но тот так перепугался явившейся депутацией, что в страхе сбежал куда-то в обоз и там зарылся в телегу с припасами. «Извиняйте, гости знатные, потчевать у меня нечем», — развел руками Аргнист. «Разве что пивом». «Отчего же не пивом?» — вполголоса заметил отец капитулярий, вытирая блестящую от пота лысину. «Чем плохо пиво, сваренное, кстати, в орденских землях законопослушными данниками ордена?» «Пиво воистину прекрасно», — согласился Аргнист, дипломатично пропуская мимо ушей замечания об орденских землях и орденских же данниках. Отцу капитулярию никто из его соратников возразить не посмел, хотя братья-рыцари и обменялись кислыми гримасами. Принесли пиво, точнее сказать, его принесла Ярина, несмотря на страшные глаза, что сделал при ее появлении Двалин. Все пятеро орденских проводили девчонку долгими красноречивыми взглядами, не исключая даже отца капитулярия. «Пиво, господам послам!» — сладким голоском пропела Ярина, стрельнув глазками. Двалин заскрежетал зубами. Ему казалось, будто в сердце ввинчивается раскаленное сверло. «Отменное пиво!» — причмокнув, заключил отец капитулярий. «И девушка чудо как хороша!» «Но, полагаю, высокие господа послы почтили нас своим визитом не для того, чтобы обсуждать достоинства этого, разумеется, очень достойного напитка». Аргнист любезно улыбнулся. «О, разумеется, разумеется. Но сперва я хотел бы представить моих спутников. Военное крыло нашего ордена представляют здесь братья-рыцари высшего ряда. Достопочтимый Дар Сабах и Дар Миалдон. Власть судебную и, так сказать, всеобщую, великие магистры, достопочтимые Эрегнор Эрваген и Лотиус Марнот. Ну, а я, ваш, увы, недостойный, но неизменный покорный слуга Грампет Дастаниус, представляю капитулат, так сказать, чрево нашего ордена, и занимаю в этом капитулате скромное место распорядителя». Это был высший чин в иерархии капитулата. Аргнист назвал себя. Капитулярий-распорядитель Грампет, представив своих спутников, откинулся на спинку плетеного походного кресла, предоставляя вести переговоры более молодым собратьям. «Да простит меня, достойный Аргнист, могу ли я еще раз услышать ускользнувший от меня по слабости слуха чин его?» — осведомился магистр Эрваген. «А также кто поручил ему возглавить сие войско?» Тотчас добавил досточтимый Дар Сабах, ражий детина с густой курчавой бородой, с головы до ног закованный в отменную сталь пластинчатых доспехов. «Да не обидится почтенный Аргнист на наши вопросы!» — подхватил второй законник, магистр Лотиус. «Но его ратная сила идет землями ордена, и закон предписывает предводителю таковой и спросить разрешение у командоров ордена, совет коих мы здесь и представляем. На ваши вопросы ответить легко. Я имею чин сотника Королевской гвардии Галина, а войско возглавил как старший по званию, поскольку никого из, несомненно, более достойных полководцев моего повелителя не оказалось там, где я собирал эти отряды, — спокойно сказал Аргнист. «То есть коронной гербовой грамоты на место предводителя у вас нет?» — быстро спросил магистр Эрваген. «Я прослыл бы недостойным лжецом, уверяя, будто таковая у меня имеется». Аргнист развел руками. «Я возглавил войско как старший, согласно королевскому уставу, часть 2, пункт 11 о командовании. Могу прочитать, до сих пор наизусть помню». Все пятеро орденских командоров выразительно переглянулись и, видимо, решили не тратить время на дальнейшую дипломатию. Отец капитулярий прикрыл глазки и сложил руки на своем необъятном пузе. Братья-рыцари по-хозяйски оглядывали шатер, словно прикидывая, где разместить свой штандарт. Магистры-законники в упор разглядывали Аргниста. Заговорил Дар Миалдон, и тон его был тоном приказа. «Сотник гвардии Его Величества Повелителя Галина, настоящим я, Дар Миалдон, брат-рыцарь высшего ряда Ордена Звезды, находясь в землях, пожалованных ордену Галинской короной, предписываю тебе сдать командование, кое ты присвоил себе в неразберихе военного времени, и дальнейшую твою судьбу решит капитулат. Тебе придется отчитаться за все содеянное на землях ордена, включая незаконный набор в свой полк данников ордена. Командование примет один из нас». Он небрежно указал на себя самого и Дар Сабаха. «Носящие оружие незаконно должны будут сдать его в ближайшей же крепости ордена. Воины королевского войска бесспорно будут отпущены домой. Ясен ли тебе приказ, сотник Аргнист? Я тоже могу прочитать тебе устав. Та же вторая часть, тот же 11-й пункт о командовании. Твой чин соответствует орденскому брату-оруженосцу первого ряда, следовательно, ты обязан выполнять наши приказы. Согласно уставу, военачальники ордена распоряжаются в королевских войсках и наоборот. Ты, насколько нам известно, в свое время распорядился в форте Гессар. Теперь наша очередь». Двалину пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы не снести надменному глупцу голову одним добрым ударом, а потом неспешно выпустить кишки этой толстой свинье отцу капитулярию. Аргнист же остался каменно спокоен. Он внимательно и вежливо выслушал заносчивую речь рыцаря, а затем окинул взглядом лица соратников. «Хорошо, смотрите, ребята, так и надо на этих сволочей смотреть. Пусть знают, что вы их растерзать готовы», — думал он. «Надо же, у меня сейчас, кажется, слезы брызнут. За тебя, старый сотник, эти парни готовы ордену в глотку вцепиться. И мало тому, ордену не покажется. Хватило умрома ума побольше арбалетчиков сюда подтянуть. Надеюсь, да, иначе, ежели что, охрана нас порубить успеет. Мечники-то они хороши, не отнимешь, да, не отнимешь». «Да, драки не избежать. Наверное, можно было бы как-то похитрить. Но в таких делах ты ведь не искушен, сотник. Чин свой копьем заработал, а не лизоблюдством». «Благодарю досточтимого Дар Миалдона за разъяснение. Только я вам так отвечу, братья-командоры. Не вы Орду отбили, не вам меня из войска снимать. Вы по замкам да по цитаделям прятались. А у вас за спиной орда целые деревни до последнего человека вырезала. Никого не щадила. Так вот и я теперь тоже никого щадить не буду. Команду не сдам, войско не разоружу и вообще делать буду то, что сам решу. А ежели вы, господа командоры, по глупости и спеси решите против меня войско выслать, что ж, высылайте». «Я орду бил, а уж ваших-то и подавно разобью. Ясно?» Если бы не Двалин, жизнь Аргниста тут бы и закончилась, потому что оба брата-рыцаря мало-помалу багровели, наливаясь кровью, а едва прозвучало ясно, сорвались с мест, словно по команде. Длинные мечи со свистом вспороли воздух. От одного Аргнист успел уклониться, но второй непременно раскроил бы ему голову, не окажись на его пути секира Двалина. «Ух, повеселимся, дык!» — взревел гном, бросаясь в схватку. «Тихо вы, арясины!» — не менее громким голосом рявкнул на братьев отец Капитулярий. «Тихо, кому говорю, дубины! Мечи в ножны, слышите? Вам говорю!» И после небольшой паузы, когда восстановился кое-какой порядок, и соратники Аргниста тоже опустили клинки, продолжил. «Сотник Аргнист, ты перегибаешь палку. Или думаешь, со своими 3000 ты против Ордена долго выстоишь? Не смеши людей. Красные петухи тебя с дерьмом за час смешают. У тебя же разве войско? Орденские мужики первыми разбегутся, едва им пригрозят на дело отобрать, да за рыцарский рубеж отправить. А галинские панцирники сами уйдут, не станут с Орденом воевать». И останешься ты, сотник Аргнист, один-одинешенек. Не ваша забота, командор. Глаза Аргниста сузились, на коленях лежал обнаженный меч. Высылайте своих петухов. Если войско мое разбежится, мне же хуже. А если уж не разбежится, то не в защите. Да ты же завтра вне закона объявлен будешь, смутьян! Вскипел магистр Лотиус. Король возвращается. «Думаешь, он отцу Капитулярию слово поперек скажет? Властитель твой, Галинский?» «Так». «Очень спокойно», — сказал Аргнист. «Оскорбление его величества. Совершенно прилюдно, гласно, нагло. 4 свидетеля имеются. Стража!» — крикнул он, повернувшись к щели в занавесах. «Стражу сюда! Ты арестован, магистр!» Ткань шатра затрещала. Командоры вновь схватились за оружие, даже толстяк-распорядитель извлек из-под рясы мясницкий тесак, но было уже поздно. Со всех сторон на них смотрели беспощадные оголовки арбалетных стрел. «Бросай оружие!» — голос Мрома срывался от волнения. «Молодец, парень!» — с теплотой подумал Аргнист. «Все сделал правильно. Никуда они теперь не денутся. Взяли голубчиков». 2 с лишним десятка охранников ордена только и могли что бессильно сотрясать воздух бесполезными проклятиями. Под прицелом сотни стрелков не больно-то мечом помашешь. Без долгих разговоров солдат ордена разоружили. Двалин в зашее вытолкал из порушенного шатра отцов командоров, прибрав к рукам изящный кинжал Дар-Сабаха, явно ашпарангской работы. Окруженная угрюмыми арбалетчиками, со связанными руками и заткнутыми ртами, вся орденская депутация была посажена на коней и отправлена в обоз. Будет чем с капитулатом торговаться. Иного языка там ведь не понимают. Несколько минут спустя Аргнист собрал всех сотников. «Так что расскажите своим, как дело обстоит. Насильно никого не держим. Кто хочет, тот пусть уходит. С орденом шутки плохи», — говорил Аргнист, рассевшимся на склоне овражка людям. «Я понимаю, у многих в ордене семьи, дома, земля. Нет у нас почти ни у кого семей!» — вскочил один из сотников, молодой парень, присоединившийся к отряду Аргниста сразу же после Гасара. «Только у тех, что недавно пришли. А у меня в сотне почти у всех семьи орда сожрала. И не защитил нас этот хваленый орден. Кто как... А я теперь его не меньше, чем орду ненавижу. И если они нос сюда сунут, драться так же, как и с ордой буду. Всем понятно? А молодняк, мальчишки, которые после сухой гряды пришли, их-то по домам отправить, пожалуй, стоит». «Ишь, чего захотел? Моих орлов да по домам!» Прогудел другой пожилой уже воин, тоже отступавший с Аргнистом от самого Гасара. «Да они орден точно почище орды ненавидят. Спят и видят, как бы вертел монаху в брюхо толстое всадить!» Не ушел никто из сотников. И из войска тоже не ушел ни один человек. Будем драться до последнего издыхания, — единогласно решило войско. Так, против собственной воли, Аргнист, супруг Диеры, оказался во главе восстания против власти Ордена Звезды. «Второго такого болвана, как вы, ваше величество, царь змеиный, еще свет белый не видывал». «Ах, с мастер Акциум, но кто же мог ожидать? Ты должен был ожидать, а ты забыл о снежном маге, тупица. Попросту сбросил его со счетов и все, а нельзя было. Чему я тебя учил, дурака, а? Нет, говори, чему?» «Ах, снец, не бейте с нас, мастер Акциум!» «Да тебя убить за дурость мало! Идиот! Выползок тухлый! Чтоб тебе с Горудой повстречаться! Чтоб тебя медянка изнасиловала! Вот тебе! Вот! Еще! Получай!» «Ах-с! Нет-с! Неужели все погибло, мастер? Я все исправлю! Старый Хис все исправит! Вы сотворите новую Ордус!» «Дубина, неужели ты до сих пор не понял, от чего я сержусь? Да от того, что Орду сотворил вовсе не я и не мои собратья, маги нашего сообщества. Это дело рук кого-то иного. Орда, она возродится, да, но когда? И сумеем ли мы подобрать к ней новые управляющие заклятия? Понял, что наделал? Теперь тебе придется ответить перед всем тайным советом». «Ах, смастер, не надо, не надо-с! Они превратят меня в что-то ужасное!» «Ну уж не знаю, но за глупость придется расплачиваться». «Ах-с, ах-с, несчастный старый Хис! Скули, сколько влезет безмозглая змеюка! Тебе это уже не поможет». «Дедушка Хрофт, а мама скоро вернется?» «Не скоро, девонька, не скоро. Рад бы сказать тебе, что, мол, уже завтра, да не могу, потому что вранье это будет, а врать нельзя. Только самым маленьким, бывает, говорят неправду, потому что, правда, они пугаются, бедные. Но ты-то, Ками, девочка большая, храбрая. Тебе я только правду говорю. Не скоро еще мама вернется». «Не скоро», — девочка повесила нос. «А когда?» «Вот кончится лето. Листья пожелтеют, осень наступит. Потом снег пойдет, землю до весны одеялом накроет, чтобы выспалась получше. Тогда, глядишь, мама и вернется. Но я постараюсь, чтобы она тебе приснилась». «Да? Ой, как хорошо, дедушка! Я так хочу ее увидеть, ну, хоть бы во сне. Так скучаю». Ками шагнула вперед и прижалась темно-русой головкой к могучему плечу отца дружин. Они вдвоем коротали время перед закатом, глядя, как солнце укладывается спать в облачную постель, как сумеречные тени выползают из оврагов, неспешно растекаясь окрест, слушая, как смолкают голоса дневных птиц, молчаливо приветствуя милосердную матушку ночь, простирающую свой благодетельный покров над уставшими от дневной суеты землями. «А как же гномы, друзья твои?» Громадная ладонь осторожно легла на тонкие плечи. «Тебе разве с ними не весело?» «Весело, конечно, дедушка. Днем-то я веселая, мы играем с ними. Они меня по лесу водят, учат, показывают все. А вот вечером, как маму вспомню, так реву». «Что плачешь, это хорошо, девонька. Значит, любишь ты ее. А если любишь, то и ждать легче». Девочка повозилась, устраиваясь поудобнее, словно птичка в гнезде. «Деда, а ты не мог бы маму, ну, сюда вернуть?» «Мог бы, девонька, мог бы. Да только нельзя. Слово твоя мама дала. А слово оно крепче красной скалы, что у нас в лесу высится. Раз уж дадено, нужно исполнить. А кому она это слово дала? И зачем? Так надо было. Страну свою твоя мама спасала. И спасла. Зато ей великая честь будет. А сейчас должна она помочь тем, которые ей помогли. Таков ведь у жизни закон. Помогай. Помогай тем, которые тебе на помощь пришли. И сама других выручай, если попросят. Или если даже не попросят, а просто увидишь, что кто-то в беде. Тогда уж не жди приглашения. Деда, деда, а почему нам к маме в гости нельзя? Нельзя, потому что она занята очень. Так занята, что и сказать невозможно. Никак нам к ней пока нельзя. Но ты не сомневайся, как только можно станет, она нам непременно знать даст. Скорей бы, дедушка. Свою угрозу уйти с хутора Саата осуществила. Некоторое время мы молча шли по лесной тропе, а потом моя спутница внезапно повернулась, уткнулась лицом мне в грудь и зарыдала. «Эльстан, куда ж мы пойдем? Сожрет нас орда! Ни огня, ни угла!» «Разве мало мест на белом свете? Разве обязательно на хуторе обретаться? Пойдем на юг, в Гален». «Ой, что ты, Киита не перенесет. Да и кроме того, костяная гряда, а что гряда? Разве ты не знаешь, нам в лесном пределе рожденным на юг хода нет, а пойдешь, так смерть на костяной гряде встретит и прибавит череп твой к тем, что уже там валяются. И сгинешь ты без погребения, а плоть твою орда сожрет». «Да что ж там за страх такой на этой гряде?» — удивился я. «Неведомо то», — понижая голос, шепнула мне Саата. «Да только никто в это верящий так на юг и не ушел. Люди-то по гряде той ходят, и ежели нет у тебя в мыслях на юг бежать, ничего с тобой не случится». «Вот так-так. Это уже интересно. Это достойно внимания. Саата, может, подождешь, пока я на эту гряду взгляну?» «Ой, нет, нет, что ты! Даже на секунду тут одна не останусь». И в слезы на силу успокоил. «Ладно, костяную гряду оставим напоследок. Ну, а может, сами по себе устроимся?» «Одни, без людей. Ой, что ты? Нельзя одной в доме. Не справиться. Ведь хозяйство нужно немалое. И скот, и птицы, и все прочее. На хуторе все помощь друг другу подают. Да и что это за жизнь? В глуши, без никого». «Наверное, мне следовало сказать, так ведь зато со мной, но не решился. Хочет Саата с людьми, не может она без людей, пусть так и будет». «Неужели ни один хутор не согласится нас принять?» Саата шмыгнула носом и, оторвавшись от меня, принялась перепеленывать Кииту. «Чисто совсем не осталось, а хутор другой. Если уж родной отец от порога прогнал, и что здесь все такие?» «Все, все. Хотя нет, постой!» Лицо ее внезапно прояснилось. «Нивен!» Так я услышал историю о гибели защитников Нивена и о том, что ее хутор, лишившись за прошлую зиму почти 40 человек, принимает всех изгоев. «А если ты им свои молнии покажешь, точно примут?» Вытерев слезы, весело тараторила Саата, едва ли не подпрыгивая. «Что ж, идем туда. Мне было все равно куда, лишь бы с ней». Без всяких приключений на следующий день мы добрались до Нивенского хутора. «Отстроился-то как?» — заметила Саата, когда нашим взором открылись новые бревенчатые срубы и уже высоко поднятые кирпичные стены. Нам навстречу высыпал весь хутор, и я сразу же заметил — народ здесь был куда замареннее, чем у Аргниста и у отца Сааты. Вышел и Ниван, здешний хозяин. Саата поклонилась ему в пояс. «Прими, почтенный хозяин. Слышали мы, у тебя жизнь нелегкая, да зато вольная, вот и пришли. Прими, почтенный Ниван». «Погоди, погоди, Саата, жена Арталега, Аргнистова сына. Как же это так? Как же мне тебя принять? И кто это с тобой?» Ушла я от мужа, почтенный Нивен. Тиранил, душегуб, измывался по-всякому. Не стало моих сил больше. «Избежала ты с пригожим полюбовником», — закончил Нивен. Физиономия его мне решительно не нравилась. «Не так, чтобы так, почтенный Нивен. Саата и бровью не повела. Не сбежала я. Честно, при всех ушла. Нет такого обычая, чтобы жену смертным боем бить. А мы, коли примешь нас, тебе пригодимся. Я травница, хвори лечить умею, роды принимать и все такое прочее. А Эльстан, супруг мой, с ордой лучше всякого защитника сражаться может». Она повернулась ко мне. «Покажи им, пожалуйста». И я показал. «Жидкий огонь, разящие молнии, незримые давящие жернова, не самое губительное, но самое зрелищное из своего арсенала. Народ пораскрывал рты и попадала карач. Стоило мне закончить, как все завопили в один голос. «Хозяин! Нивен досточтимый! Во имя Ракота Вседержителя, да Хедина милостивца, сжалься над нами сирами, прими Саату с Эльстаном!» Нивен в упор смотрел на меня, и я читал в его душе, словно в открытой книге. Ежели этого чужака не принять, народ и взбунтоваться может. И без того истомлены сверх всякой меры. А если примешь, так люди его больше, чем тебя, слушаться станут. Власть чужак сразу загребет, и неведомо, что хуже. Нивен прочистил горло. «Сказано, просящего не отклони. Но сказано также уложенье до обычаев неотриновой. Что обычай велит с неверной женой сделать, коя от мужа сбежала?» Он обвел взглядом двор. «Заголить, рогами посечь и обратно мужу отослать», — хмуро произнес какой-то бородач. «Так, слышали все? Посечь и мужу отослать. А он ее еще по-свойски приголубить должен. По любовнику-то ничего, удаль молодцу не в укор. А вот жене каково? Слышала, Саата? Как же мне тебя принять? Не отец ведь я тебе». Люди во дворе неодобрительно загудели, но Нивен и бровью не повел. «Не губи, хозяин!» У Сааты задрожали губы. Она сделала движение, точно собираясь бухнуться на колени. Я на силу успел подхватить ее. «Ну, сердце у меня тоже есть, и не каменное», — провозгласил Нивен. «Клянитесь оба служить мне верно, и тогда приму я вас. Но ежели увижу, что нет хутору от вас проку, то не взыщи, Саата, отправлю тебе назад к мужу. Сечь-то вести мы не стану, не зверь же я, но отправить отправлю. Понял ли ты, Эльстан-чародей?» — обратился он ко мне. «Понял, почтенный Нивен», — легко ответил я. «Да и трудненько было бы не понять. Я бы мог, конечно, пригрозить этой хитрой лисе, но зачем? Саате с малышкой покой нужен, а не всеобщая ненависть. Ну, заходите, заходите. Чего встали?» Нивен изобразил дружелюбную ухмылку. «Сейчас вам горницу вашу покажут».